если он на семейный прием явится без дочери. Они с Лариской уже почти 2 года без нее всюду появляются, и ничего, кому какое дело. И на прием в Никольское он собирался ехать, я сама слышала, как он по телефону кому-то говорил. Но мать ведь глупая и доверчивая, она у Мишки ничего перепроверять не будет, просто скажет ему, что если прием семейный и Дана не едет, то можно взять Юльку. Наверняка все сойдет. Всю жизнь сходила, и теперь получится. Мать, дура доверчивая, хоть и проработала много лет на руководящей должности, ее обмануть, расплюнуть. Ей даже в голову не приходит, что ее дети могут ей врать. Ну как же, она ведь на пару с отцом так правильно нас воспитывала, растила из нас настоящих строителей коммунизма. Да и они с папой такие были правильные, что просто мысль невозможно допустить. Дети обманывают родителей. Другие дети, да, конечно. И других родителей, но только не мы, и только не их с отцом. В общем, не знаю, как Мишка с Володькой, а я всю жизнь этим пользовалась и имела свою выгоду. Мать мне слепо верит, никогда меня не перепроверяла, что бы я ни несла.